Эпилог. Мы произнесли клятву этим же вечером, стоя на вершине горы под мерцающими звездами. Мой дракон не собирался медлить ни дня. Я тоже. Я знала, он держал в голове горькую мысль о том, как короток человеческий век. Я тоже. Прими мою руку, Катерина из рода скорпионов. Моя сила станет твоей защитой. Мои крылья станут твоими крыльями. Мой огонь будет согревать тебя. Принимаю твою руку, Регнансас из рода драконов. Моя сила умножит твою силу. Мой хаос укрепит твой порядок. Мои звезды будут светить тебе в темный час. Созвездия светились, когда я вложила руку в его горячую ладонь. Капли крови, дракона и скорпиона из крохотных надрезов на наших ладонях смешались. В эту минуту в книге великих родов появилась запись о том, что мы выбрали друг друга. А дальше? Дальше было то, что принадлежит только нам. Не знаю, в какую минуту все изменится. Произойдет ли это одним спокойным вечером, когда моя рука будет поглаживать гриву мантикоры, или через несколько сотен лет, когда вдруг щелкнет незримый переключатель. Просто все меняется в каждую минуту. Так работает всего одна капля хаоса в мире порядка. Порядок мерит и считает. Хаос не обращает внимания на размер. Я не видела ворона и не знаю, жив ли он, но порой ко мне прилетает птица, и я говорю «Привет, Наяр». Может быть, это глупо, но мне хотелось бы верить. Кровь трех воронов вылилась на алтарный камень и улетела в космос, щедро питая жаждущие крови ненасытные звезды. Правда проявлена, возмездие свершено, и даже хаос признан частью этого мира. Мои мятежные предки упокоены. Мир им. Теперь, плавая в капельках крови, я могу попросить о силе. Что ж, дракону предстоит удивиться тому, как непозволительно долго, сотни лет, живет и не стареет человек. Как? Хаос раскроит материю, как хочется мне. Нет правил, нет законов, ничто не указ. Потому что я — дочь скорпиона.